Глава пятая. Может, я и не прав, что думаю так плохо о Джоан. Возможно, она просто злится и вообще на такие вещи не способна. Но война с демонической армией научила меня всегда подозревать и просчитывать возможный негатив в человеческой природе. Никаких розовых очков у меня быть по определению не могло. Под влиянием портальных наркотиков солдаты врага, внешне такие же люди, как и мы, творили страшные вещи. Но было много и тех, кто совершал ужасные преступления безо всяких наркотиков. Так что я лучше буду иметь в виду весь возможный негатив в любом сценарии. А если плохо о ком-то подумал без должных оснований, то лучше извиниться, чем хоронить друзей. Тем не менее, через минуту Джоан все же взяла себя под контроль, перестала полыхать взглядом и даже приняла участие в обсуждении предстоящей вылазки на штаб-квартиру клана Василиск. Особенно важное значение имела ее точка зрения по поводу возможности использования взрывных артефактов. «Если речь идет про преступников, скрывающихся под крышей гильдии для портальной охоты, то никто не будет преследовать тех, кто их разоблачил и с фальшивой гильдией покончил», — вынесла свой вердикт она. «Ну что же, так, конечно, атаковать бандитов будет легче. Договорились о том, что будем использовать клички вместо настоящих имен. Со мной все было просто. Я и так уже давно был известен среди портальных охотников как Ратник. Рассчитывая немного расшевелить народ, предложил, чтобы имя каждому выбирал не он, а члены клана. Правильно рассчитал. Тут же появилось присущее всем нам чувство юмора. Джоан в результате стала селянкой, Эрой — графиней, Корнел — выпиохой, а Тивадар — дубом. На последних лекциях мы сидели как на иголках, а потом нетерпеливо ждали, когда стемнеет, чтобы спуститься в подземелье. Выбравшись из академии, прибыли ко мне домой и начали снаряжаться. Увидел, что в этот раз Джоан прихватила с собой из академии много снаряжения, которого я прежде не видел. «Походила по знакомым профессорам, купила у них кое-что», — улыбнулась она, заметив наши любопытные взгляды. «Кое-что включало артефактную ламинарную броню, которую дешевле, чем за 3000 золотых, я в продаже не видел. Небольшой потайной самострел с дополнительной дугой усиления, которая явно была больше по части магии. Такие мне на полках лавок никогда не попадались. И шикарный шлем с отделкой из золота и серебра, больше подходящий полководцу на поле боя. Явно там тоже было что-то из магии. В таком снаряжении лучше одной не ходить. Слишком большой соблазн для грабителей», — покачал головой я. «Целая шайка сможет безбедно и красиво прожить пару лет, если все это с тебя снимет». «Да, это ценное замечание», — согласилась девушка, видимо, впервые над этим задумавшись. «Надо как-то замаскировать все это золото и серебро. Я так понимаю, что это индивидуальная работа кого-то из мастеров Академии?» — спросил Корнел, пожирая новинки глазами. «Да, у нас есть два мастера, которые делают очень серьезные вещи. Причем каждое изделие, помимо превосходных оружейных качеств, еще имеет артефакторную составляющую. Шлем способен поглотить любой магический удар мага вплоть до 12-го разряда, направленный в голову. Броня может самортизировать очень сильный физический урон, от которого обычный такой же доспех треснет. А самострел бьет за счет магического усилителя примерно в 1,5 раза сильнее обычного. Правда, заряда магического источника хватает только на 5 выстрелов, но можно носить с собой подходящие по размеру заряженные источники и менять их». «Вот, смотрите внимательно. Нам нужно заработать денег, чтобы всех также оснастить», — сказал я. «И самое хорошее — это то, что мы сможем собрать необходимую сумму за несколько недель, если будем посещать нужные локации. Единственное, надо заказывать вещи сразу же с маскировкой. А то в таком виде это не только риск нарваться на грабителей, но и ненужное внимание на поле боя. Все это золото и серебро будет привлекать к вам самых сильных противников, обожающих дорогие трофеи». Дождавшись согласованного со скалой времени, надели маски и выдвинулись к кабаку, прихватив с собой оговоренное запасное оружие. Маска у Джоан тоже оказалась предельно пафосной. Изображала вышитого с золотом демона на фоне языков пламени. Эрли, маска у которой была просто черной, как и у меня, засопела и кинула угрюмый взгляд в мою сторону. Да, я сам покупал маски и ни о чем таком не подумал. Материя хорошая? Хорошая. Лицо надежно закрывает? Да. Ну и что еще нужно? Дальше все пошло не совсем по ранее согласованному плану. Мы вчера планировали потихоньку отловить надежных людей около кабака и внутри него, снарядить их и отправиться на штурм. Вместо этого скала, когда мы все собрались, махнула рукой, приглашая зайти внутрь трех топоров. Недоумевая, что ж такое случилось, что было решено отступить от прежнего плана, мы вошли внутрь. Спорить со скалой на людях я не стал. Он не любит особо болтать, но настроен всегда серьезно, в глупостях никогда замеченной не был. Естественно, когда мы, до зубов вооруженные, с кучей запасного оружия вошли внутрь, все разговоры внутри тут же стихли, чем скала тут же и воспользовался. Забравшись на небольшую сцену, на которой иногда играли музыканты, он обратился ко всем с речью. «Друзья, когда мы выбрали этот кабак, чтобы тут спокойно проводить время, нам пришлось почистить кварталы вокруг от бандитов. Помните, как это было?» Толпа тут же отозвалась ревом, а кто-то крикнул. «Весело было! Поставили ублюдков на место!» Но бандиты не успокоились. Мы не заметили, как на наших глазах возникла фальшивая гильдия «Василиск», состоящая целиком и полностью из бандитов. Полторы недели назад семеро из них напало на мой отряд на выходе из портала. Хотели перебить и ограбить. А вчера они захватили в Прянзейлу и потребовали выкуп в 5000 золотых монет. Пришлось перебить полтора десятка бандитов, чтобы освободить ее. Один из раненых признался, что действовал по указке главы гильдии «Василиск». Зал забушевал, люди негодовали. «Да гнила эта гильдия, верно!» — крикнул кто-то пронзительным голосом. «Уничтожим бандюков!» — поддержал кто-то еще. Скала дождался, когда крики стихнут, и закричал. «Собираем отряд, чтобы избавиться от Василиска раз и навсегда! С нами будет 6 магов, присоединяйтесь и вы! Идем прямо сейчас!» В кабаке на этот момент собралось уже человек 80, почти все они вызвались идти на Василиска. За исключением подруг портальных охотников, помогающих им избавиться от лишних денег, конечно. Выйдя из таверны, начали раздавать оружие желающим. Все с пониманием отнеслись к тому, что откладывать штурм нельзя, бандиты разбегутся. Получив момент, я тихонько спросил скалу. «А не сбежит ли кто из их пособников прямо сейчас, чтобы предупредить?» Скала улыбнулся мне и сказал. «Я специально решил так сделать, чтобы выявить всех пособников. На всех улицах в квартале отсюда расставлены патрули. Кто сейчас побежит предупреждать, всех свяжем. И после штурма будем разбираться, куда бежал, зачем бежал». «Ну да, именно поэтому я и доверяю скале. Глупостей он не делает». К зданию гильдии «Василиск» отправились через 10 минут, когда все снарядились и забрали своих лошадей с конюшни. Проскакав до границы квартала, действительно увидели двух связанных мужиков, одного из которых я точно видел недавно в трех топорах. Коварный ход скалы сработал. Охранять их остался один из патрульных, трое примкнули к нам. Скакать было не так и далеко. Через 20 минут мы уже подъезжали к нужному месту. На перерез нашей кавалькаде бросился человек, размахивая руками, оказался тем самым сыщиком, которого скала пустил по следу бандитов. Тут же доложил. «Бандиты ничего не подозревают, похоже. Все как обычно. Кто-то приходит, кто-то уходит. Внутри примерно человек 30, включая главаря. Пока скакали, я выяснил, что скала полностью согласен на использование жесткого варианта штурма. Ну что же, остановившись перед последним поворотом, обговорили, как будем действовать. А затем разделились на два отряда и начали штурм. Один отряд поехал налево, чтобы подойти к зданию с тыльной стороны. Их задача — блокировать и помогать убивать убегающих бандитов, если пойдут на прорыв. В него я отрядил Корнела и Тивадара. Сам же с основной частью отряда поскакал, чтобы атаковать врага с фронта. Гильдия Василиска занимала большое двухэтажное здание, явно знавшее лучшие времена. Краска облупилась, черепичная крыша выцвела. Человек 5 мужиков слонялись перед центральным входом, все вооружены. Явно призваны нейтрализовать угрозы для гильдии. Но, увидев, сколько нас, тут же бросились внутрь здания. Мы начали действовать решительно. 3 из 5 добежать не успели, их подстрелили из самострелов. После этого дротики и копья с разрывными артефактами полетели в окна и захлопнувшуюся перед нами дверь, разнеся их. Вначале кидали их немного, но я специально отрядил Джоана и Эрли активировать дротики и копья и раздавать желающим охотникам, так что интенсивность обстрела нарастала. Когда окна и двери разлетелись вдребезги, копья и дротики полетели внутрь комнаты коридора. Осажденные бандиты начали было отстреливаться из самострелов, но всех, кто показывался на виду хоть на мгновение, тут же атаковали наши лучники, включая Клыка. Одного я и сам срезал воздушным копьем. Я еще никогда не видел такого штурма. Огромный дом прямо на глазах уменьшался в размерах. Десятки взрывов разносили вдребезги стены, полы и потолки. Конечно, все могло бы пойти еще быстрее при помощи огня. Но что я точно знал, так это то, что это не вариант. Все, кого я спросил, были уверены, что портальным охотникам можно штурмовать дом в столице при помощи боевой магии и артефактов. Но не имело никакого смысла спрашивать про то, можно ли поджечь дом с нашими врагами. Это и спрашивать было не нужно. Ответ был прост — ни в коем случае нельзя. Все жители крупных городов и не только в нашем королевстве больше всего боялись пожаров. Каменные дома могли позволить себе только богатые горожане, у остальных они были из дерева. Опять же, каменная черепица тоже была удовольствием недешевым. Основная масса строений была накрыта соломенными крышами. Не мудрено, что при сильном ветре начавшийся пожар имел все шансы уничтожить 1000 домов. Поэтому в отношении поджигателей действовали законы еще более строгие, чем в отношении убийц. Просто смертью они не отделывались. Их пытали часами к восторгу собирающейся городской публики. И никакое самое знатное происхождение спасти их не могло. Поэтому мы не использовали никаких огненных шаров, никакой другой магии огня, и даже привезенные с собой факелы благоразумно держали подальше от уничтожаемого сейчас дома. И были готовы немедленно погасить пожар, если он начнется из-за того, что какой-нибудь светильник или факел внутри дома свалится со своего места в процессе разрушения особняка. Для этого у нас были с собой привезены и бурдюки с водой, ну и 6 магов, способных использовать магию воды, является еще лучшим средством для тушения начинающегося пожара, чем добровольцы с водой в руках. Дом продолжал трещать и разваливаться под ударами разрывных артефактов. Тем же самым занимался отряд с тыльной стороны здания. Вскоре любые попытки нас контратаковать прекратились, а из разрушаемого строения принялись выбегать безоружные члены гильдии с поднятыми руками. Таких мы не убивали, а вязали и складывали на другой стороне дороги. Каждому будет обеспечено правосудие. Правда, по самым жестким стандартам портальных охотников. Я мог смело предсказать их судьбу. Скала прикажет их допросить по отдельности, и они из-за жестких методов допроса, что будут использоваться, быстро сломаются и выложат всю правду. Как и кого убивали и грабили, кто конкретно этим занимался. Одни будут сдавать других в попытках снять вину с себя, в результате будет полно свидетельских показаний, чтобы решить судьбу большинства. Может, кто и уцелеет в результате, если окажется, что его никто не сможет привязать к тому или иному убийству и разбою, но основная масса будет казнена портальными охотниками за преступление против портальных охотников. Способы казни у них тоже были разные. Одним из любимых было затолкнуть убийцу в портал к высшим демонам. Не хотел идти в портал — убивали на месте. А если шел в портал, затолкнувшие в портал преступника охотники уходили от него уже минут через 20. Высшие демоны очень хорошо контролировали свою территорию, и считалось, что больше 2 минут никому там, кроме гранд-мага или отряда архимагов, выжить невозможно. Вот только если предложат такой способ казни, я буду решительно против. Есть у меня подозрение, что армаги не всегда убивают преступников, которых к ним закидывают на съедение. Вполне возможно, что именно так у них и появились некоторые советники и палачи, которых они потом использовали против всего человечества, поставив себе на службу. Сопротивление полностью стихло, сдалось в плен только на нашей стороне больше 10 человек, и я обратился к Скале. «Может, хватит уже артефакты разбазаривать? Мы уже точно победили. Сопротивление сломлено. Да и надо глянуть. Может, удастся какие-то трофеи тоже собрать?» «И верно, что-то мы увлеклись», — словно опомнился Скала и закричал. «Прекратить огонь! Идем на штурм! Движемся аккуратно, следим за состоянием перекрытий, чтобы не завалило! Собираем трофеи, берем пленных!» Многие с сожалением отнеслись к перспективе прекратить швырять активированные копья и дротики со взрывными артефактами. «Если ты не маг, то такая мощь в твоих руках вызывает естественный восторг, но выбора у них не было». Маги разрывные артефакты прекратили активировать, а без активации взрываться ничего не будет. Хотя, чую я, многие из неиспользованных артефактов мы больше не увидим. Разберут их участники штурма на сувениры. Сам я пошел на штурм одним из первых, а девчонкам запретил. У меня все же есть эспандер, чтобы быстро сбежать, если начнут стены рушиться, а у них такой возможности нет. Чтобы не расстраивались, попросил Джоанна Эрли внимательно следить за окрестными домами. Не вылезет ли кто из потайного хода? Развалины дома, когда я в них вошел, впечатлили. Я решил, что точно не буду покупать деревянный дом. Когда мы решим обосноваться в столице уже серьезно? Уж больно легко и быстро мы превратили солидный особняк в развалину под снос. Точно. Буду искать каменный особняк, и чтобы стены были потолще. Наверное, стоит даже проверить эти стены на прочность. А то раствор тоже можно разный использовать, и камни тоже бывают хрупкие. Тот же известняк красиво выглядит, а прочность у него не очень. Но я уже видел в столице много дорогих домов, сложенных именно из него. Да, нужно искать дом со стенами из гранита. Пройдя по центральному коридору, почти заваленному обломками потолка и крыши, перешагнул через 2 трупа и вышел в просторную гостиную с камином. Тут уже был центр дома, и все было почти целым. Только потолок проломило в нескольких местах, когда крыша обрушилась внутрь. В самом дальнем углу гостиной заметил открытый люк подвала. Либо в нем спрятались враги, пережидая взрывы, либо и тут есть подземный ход, следуя столичной традиции. Ну да. При воровском ремесле разумно иметь второй вход-выход вот на такой случай. Закинул в него эспандер так, чтобы он проскочил подальше. А то боязно как-то спускаться по лестнице в плохо освещенный подвал. Достаточно поставить за лестницей человека с топором, чтобы пожелавшие войти в него без разрешения люди крепко об этом пожалели. Он же может схватить тебя за ноги, когда начнешь спускаться. Полетишь вниз лицом с такой скоростью, что и топор ему может не понадобиться. Запрыгнул эспандер и тут же выпрыгнул из него. Хорошо все же штурмовать дом ночью. Глаза очень быстро адаптировались к подвальной полутьме. Совсем темно не было. Около входа в подвал горел факел, но эспандер откатился на десяток метров внутрь, и других источников света тут не было. Аккуратно огляделся плавными движениями, чтобы не привлечь к себе внимания, но осторожничал зря. Никого тут не было. Зажег светлячка и сразу же обнаружил, что в подвале, по-видимому, был какой-то тайник. В кирпичной стене увидел нишу. Подойдя ближе, убедился, что это точно тайник. Обнаружил валявшуюся на земле крышку по размеру, подходящую к нише. Естественно, она была пуста, что означало, что часть бандитов смылась по потайному ходу со своими сокровищами. Приходилось предполагать, что среди них точно есть и главарь. Если мы случайно не убили его первыми взрывами. Обидно, но предсказуемо. Все равно нам нужно было осторожничать. При обычном штурме мы могли потерять минимум с десяток человек. Подвал закончился быстро. В потайном ходе одна из стен оказалась проломлена. Старый способ. Сложить камни в стену почти без раствора. При необходимости обрушиваешь на нее несколько мощных ударов, и крепкая на вид стена разваливается, пропуская тебя внутрь.